Глава 21. Миссис Брю и ананас. Когда Френ подняла ананас, миссис Брю захихикала. Она смотрела передачу на большой серебряной ложке. Убедившись, что она одна, миссис Брю щелкнула пальцами, и перед ней появился ананас и все остальные фрукты из рецепта Френ. Миссис Брю уже приделывала банан вместо носа, когда что-то за окном привлекло ее внимание. Она быстро вскочила и выглянула наружу. Как странно. Ей показалось, что из трубы выпало нечто голубое, очертаниями похожее на ведьму. Миссис Брю протерла глаза и снова выглянула в окно. Никого. «Удивительно», — сказала миссис Брю ананасовой голове. «А ты мне кого-то напоминаешь». Она снова щелкнула пальцами, и у нее в руке появился телефон с блестящими паучками. «Мэвис», — начала она, поднеся телефон к уху. «Здравствуйте! Это лавка номер 9, где вы можете купить джем, кошек и все, чтобы не паниковать. Мэвис у телефона». «Мэвис», — повторила миссис Брю, — «ты сегодня смотрела каждой крошке по крошке?» «Не-а. Одна из кошек утащила ложку, на которой я обычно смотрю телевизор». «Лучше посмотри. Мне кажется, Френ пыталась сообщить нам что-то важное».